Сегодня утром, продолжал рассказ наш хозяин, я исправил незначительные повреждения в машине, которые она получила во время прошлого путешествия. Переделал я и тормозящие устройства для более плавной остановки во времени, и рычаги управления, так, чтобы они могли сразу сниматься и надеваться, а не навинчиваться. Ведь из-за этого досадного навинчивания мне, как вы помните, пришлось выдержать битву с морлоками. Когда я закончил свои дела, до обеда оставалось еще 6 часов. Я знал, что вы соберетесь к обеду, и мне хотелось достать какие-то вещественные доказательства, ибо предыдущий рассказ вызвал у некоторых из вас чувство недоверия. Искушение было велико. Я решил, что до обеда успею все сделать. И вот, прихватив с собой фотоаппарат, револьвер, сумку, фонарь и кое-какие другие принадлежности, я сел на машину времени и отправился в путь. Я попытался сразу развить большую скорость и был наказан. Резкое ускорение движения во времени привело к тому, что я стал терять сознание. Боясь умчаться в вечность, я собрал всю оставшуюся волю и нажал на тормоз. Очнувшись, я взглянул на циферблат и увидел, что нахожусь в 1961 году. Год этот, признаться, меня не очень интересовал. Мне казалось, что это очень близко от нас. И я поднес руку к пусковому рычагу, чтобы двигаться дальше. Однако нажать я не успел. «Как вы сюда попали?» Услышал я над самым ухом чей-то гневный окрик. Инстинктивно я снял рычаг с машины и оглянулся. Я был в той самой комнате, из которой отправился в путешествие. Однако обстановка разительно переменилась. Большой письменный стол, кресло, ковер свидетельствовали о том, что это был служебный кабинет. Хозяин его, немолодой человек в форме, сидел поблизости от меня. Признаться, я смутился. Как мне было объяснить свое неожиданное появление в этом кабинете? С минуту мы молча удивленно разглядывали друг друга. Потом он вскочил и снова крикнул. «Я вас спрашиваю, как вы сюда попали?» И тут я совершил ошибку. Вместо того, чтобы нажать рычаг и отправиться дальше, я встал с седла и начал невразумительно изъясняться. Человек в форме слушал меня, не перебивая, потом нажал одну из многочисленных кнопок на своем столе, и когда я повернулся, чтобы сесть на машину, слова застряли у меня в горле. Прямо в живот мне смотрело дуло пистолета. Его держал в руках уже известный вам Смит Смит, видимо, только что вошедший в кабинет. «Не двигайтесь», — сказал он дрожащим голосом. «Как он сюда попал?» — хрипло заревел хозяин кабинета. «Отвечайте, Смит Смит, это коммунистический агент». «Обыскать», – выдавил из себя Смит Смит, вошедшим вслед за ним солдатом. В одну минуту мои карманы были вывернуты, и содержимое их револьвер, фотоаппарат, фонарь и несколько монет оказалось на столе. Рычаг, снятый мною с машины, они, к счастью, не обнаружили. Мне удалось его спрятать за подкладку сюртука во время обыска. «Вы принимаете меня за грабителя или вора?» – начал я. «И жестоко заблуждаетесь, я путешественник. Доказательством этому служит фотоаппарат, который совершенно не нужен бандиту, но необходим путешественнику». Они с любопытством посмотрели на меня. «Нет», – ответил Смит Смит, – «мы не настолько наивны. Что делать вору в кабинете начальника разведывательного управления американского воздушно-десантного корпуса?» Несмотря на всю нелепость моего положения, я заинтересовался его словами. «Американского?» – переспросил я удивленно. «Именно», – сказал хозяин. «А теперь выкладывайте, какие поручения вам дали и сколько вам платят». «И зачем вам понадобился этот маскарад?» – подхватил Смит Смит, указывая на мой костюм. «Я не понимаю, за кого вы меня принимаете?» – взволнованно сказал я. «Не ломайте комедию!» – закричал хозяин. «Мы великолепно знаем, что вы агент коммунистов и русский шпион!» Я совершенно растерялся. Голова моя пошла кругом. «Ага, вы молчите! Вам же будет хуже!» – сказал Смит Смит угрожающе. В это время в кабинете появилась молодая женщина, странно загримированная, с яркими фиолетовыми губами, одетая в ту же форму, что и мужчины. Она, прищурившись, взглянула на меня через густо напомаженные ресницы, затем обернулась к хозяину. «Машина подана, господин полковник». «Что с ним делать, сэр?» – спросил Смит Смит. «Да уж, конечно, не отдавать этим идиотам из полиции», – сказал полковник. «Мы сами разберемся. Это, кажется, интересный экземпляр. Отведите его. Когда я приеду, мы им займемся. А машиной пусть поинтересуются наши инженеры». Кровь бросилась мне в голову. «Никто не может арестовать подданных Ее Величества», – крикнул я. «Я требую свидания с английскими властями». Мысль о том, что меня принимают за шпиона, что меня арестовывают, да еще почему-то американцы, хотя я, безусловно, нахожусь в Англии, причиняла мне физическое страдание. Я попытался вырваться и бросился к машине, но меня схватили и потащили из кабинета. Как в тумане проплывали мимо с детства знакомые комнаты моего дома. В коридоре стояла охрана. А в столовой, видимо, находилась канцелярия. Меня вывели во двор и втолкнули в сарайчик, стоявший в глубине двора. Я услышал, как щелкнул замок на дверях. Мрачное отчаяние охватило меня. Что делать? Как пробраться к машине? Тревогам о моей судьбе примешивалось беспокойство за Англию. Что случилось с моей страной? Какую катастрофу пережила она, если американские войска находятся в моем родном городе и распоряжаются в моем доме? Так просидел я довольно долго. Вдруг часовой, ходивший около сарая, остановился. Было слышно, как к нему кто-то подошел. «Хеллоу, Джек!» – раздалось под самой стенкой. «Кого посадили на губу? Маленький скандальчик в каком-нибудь местном баре? Эти туземцы почему-то не любят, когда мы гуляем, и обязательно из-за всяких пустяков лезут с жалобами». «Нет, Джон, говорят, в кабинете полковника поймали русского шпиона», – ответил часовой. «Впрочем, нашему полковнику везде снятся русские и обязательно шпионы. Он уже перетрусил, срочно вызвал электронную машину, чтобы она нашла дефекты в охране. Достанется нам по первое число». «Ну а он?» «Что он? Приедет полковник, допросит. А там в Америку и на электрический стул». Они отошли. Я уже не мог разобрать их слов. Да мне было и не до этого. Часовой прав. Шпионов казнят. А доказать, что я не шпион, можно, только открыв секрет машины времени. Это было бы безумием и предательством. Значит, надо что-то предпринять. Лихорадочное возбуждение завладело мной. Надо бежать. Бежать во что бы то ни стало. Я оглянулся и понял, что нахожусь в сарайчике, который стоял в мое время в глубине двора. Он мне был хорошо знаком. Я складывал туда разные части машин. Я вспомнил, что он должен иметь заднюю дверь, выходящую прямо на улицу, которую я приказал в свое время заделать. Сохранилась ли она? С волнением бросился к стенке и принялся осторожно обламывать потрескавшуюся от времени штукатурку. Мне повезло. И я с радостью видел, что дверь сохранилась. Мои движения стали еще более осторожными. Едва дыша от нетерпения и страха быть замеченным, я удвоил свои усилия. Наконец, дверь освободилась совсем. Правда, она была заперта, но я помнил, что ключ от входной двери дома подходил и к этой, заделанной. Опустив руку за подкладку сюртука, где я по старой привычке имел обыкновение носить ключ, я нащупал его. И вот дверь со скрипом отворилась. Я стремительно выбежал на улицу. Окраина Ричмонда, по первому впечатлению, мало изменилась за 60 лет. Если бы не только что пережитое, я бы решил, что вышел погулять из дому. Это подействовало на меня успокаивающе. Однако вскоре мое внимание привлекли колючая проволока, перегораживающая огромное пространство, американский флаг над воротами, марширующие солдаты. И тут меня осенило. Видимо, Англия проиграла войну с Америкой. Стало больно и обидно. Неужели всего за 6 десятилетий моя родина проделала бесславный путь к разгрому и поражению? Американские войска оккупируют страны так же, как в 1971 году немцы оккупировали Францию. Я почти бежал, не отдавая себе отчета куда. Мною руководило инстинктивное желание быть подальше от собственного дома, оскверненного оккупантами. Редкие прохожие с удивлением оглядывали меня. Я посмотрел на свой измазанный костюм, совсем не похожий на одежду встречающихся мне людей, и понял, что представляю собой в их глазах странную карикатурную фигуру. Я приостановился было, желая привести себя в порядок, как вдруг сзади послышались возгласы и топот. Оглянувшись, я увидел американцев и снова бросился бежать. Мелькнула мысль успеть добраться до перекрестка, где 60 лет назад стоял полисмен. Неразумная, нелепая надежда. Однако на перекрестке я действительно увидел человека в форме полисмена. Я из последних сил добежал до него, схватил его за плечи и, задыхаясь, прокричал: «Меня преследуют какие-то неизвестные люди. Оградите меня от нападения, негодяя!» Полисмен удивленно оглядел меня. Его взгляд остановился на золотой заколке, галстука и кольце с бриллиантом, которое было у меня на руке. «Можете быть спокойны», — сказал он. Вокруг стала собираться толпа. «Где ваши преследователи?» — продолжал он, поднося свисток ко рту. «Вот они!» — я показал на подбежавших американцев, которым полисмен стоял спиной. Он обернулся и застыл от неожиданности. Потом вытянулся, отдал честь и подобострастно сказал остановившемуся перед ним Смит-Смиту: «Это ваш человек, сэр?» «Да, он задержан нами и бежал», – небрежно ответил Смит-Смит. Невнятный ропот побежал по окружавшей нас толпе. «Немедленно передайте его нам», – добавил Смит-Смит. «И что бы вы думали?» Полисмен поспешно сказал: «Конечно, берите его, сэр». Мне показалось, что рушится мир. Меня посадили в самодвижущий экипаж, которых было, кстати говоря, много вокруг. Их называли автомобилями. И повезли обратно. Путешественник налил себе шампанского и раскурил потухшую сигару. «Меня немного лихорадит, и я очень устал, поэтому я буду краток», — сказал он. Возили меня по всяким военным инстанциям и всюду допрашивали. Какое мне было дано задание, что я должен был выяснить, зачем я так странно оделся, какие у русских ракеты, откуда они могут их послать. Оказывается, были изобретены огромные ракеты, которые можно было посылать в любую точку земного шара. И эти ракеты имели заряд огромной разрушительной силы, сметающей с лица земли целые города. Что это было за вещество, я так и не понял. Предлагали мне деньги, чтобы я рассказал, грозили мне. Так продолжалось 3 дня. Это был какой-то дурной сон, тупик, из которого я никак не мог найти выхода. Я требовал одного – свидания с англичанином, с представителем британских властей. Ибо, судя по некоторым репликам американцев, какое-то подобие национального управления в стране все же было. В конце концов, я добился своего. Скрипя сердцем, американцы согласились выполнить это требование. Моя встреча с английским офицером произошла в одном из зданий военного министерства. Надо сказать, что наши военные во всем, что касается мебели, оказались консервативны. Комната, в которую меня провели, выглядела так, будто бы не 1961, а 1895 год. Знакомая обстановка придала мне силы, и я быстро составил план разговора. Начал я с того, что я немного оригинал и люблю одеваться старомодно. Потом заявил, что я отрешенный от мира ученый, много лет работал над своей машиной, не читавший газет и потому не знавший, что американская военная база находится под Ричмондом. «Вы чересчур большой оригинал», — сухо сказал офицер. «Одеваться вы вправе как угодно, но почему вы очутились на военной базе в кабинете ее начальника? Это вам придется объяснить. Почему вы отказываетесь назвать свое имя? Почему у вас в кармане нашли золотые суверены? Зачем вам нужны были фотоаппарат и револьвер? Опять плоды оригинальничания. Не полагаете ли вы, что напрашивается более подходящее, но менее приятное для слуха слово – шпионаж?» «Самое смешное в том, что я действительно ученый и изобретатель», – ответил я. «Что ж вы изобрели? Уж не машину ли времени? Или, может быть, вечный двигатель?» насмешливо спросил офицер. Я похолодел от ужаса. Неужели они догадались? «Нет», — сказал я, — «мое изобретение более скромное. Я сконструировал машину, которая делает человека, сидящего на ней, невидимым. И к тому же она свободно передвигается по земле и воздуху». «Вот как?» — офицер иронически смотрел на меня. «Да», — продолжал я более уверенным тоном, — «она построена на совершенно новом и неизвестном до сих пор науке принципе. Проедемте к машине, и я вам все объясню. Мое появление в расположении американской базы только способ привлечь внимание к моей машине», — продолжал выдумывать я. «Хорошо», — сказал офицер. «Я сейчас вызову автомобиль, и если вы лжете, а по всей вероятности это так, тогда пеняйте на себя». «Только бы мне добраться до своей машины», — подумал я. «А там увидим, кто на кого будет пенять». Офицер вызвал самодвижущийся экипаж, и я, немного успокоившись, решил все-таки выяснить, что в конце концов происходит в Англии. «Скажите», — спросил я, — «неужели вам нравится иметь дело с такими людьми, как этот Смит-Смит?» Офицер поморщился. «Что делать? Это неприятная необходимость». «А почему перебывание в стране американских войск так необходимо?» — продолжал я осторожно. «Разве мы проиграли войну с Америкой?» «Сейчас я узнаю», — с трепетом подумал я, — «верны ли мои невеселые предположения?» «Вы напрасно наводите туман и задаете вопросы», — сказал, закуривая, офицер. «Каждому мальчишке известно, что американские войска находятся здесь, чтобы защитить нас от агрессии коммунистической России». «Из допросов американцев я знал, что в России восторжествовал коммунистический строй, и меня, много думавшего о путях развития общества, этот факт радостно взволновал. Но позвольте», — заметил я, — «коммунисты — принципиальные противники войны. Разве можно всерьез думать, что они пытаются силой навязать Англии свой строй? Это же глупость». «Я вижу, вы еще и агитатор», — с неприятной улыбкой сказал офицер. «Нам пора ехать». Мы сели в автомобиль, был ясный солнечный день, пестрая толпа быстро идущих людей, огромное количество автомобилей. Все это преобразило знакомые улицы. Ритм жизни, по-видимому, резко повысился. «Ну а в Америке есть английские базы?» — с невинным видом спросил я. «Не говорите чепухи», — раздражаясь, буркнул офицер. Но я упрямо продолжал свой допрос. «А где еще есть американские базы?» «О, во всех странах, окружающих Россию». «Так кто же на кого собирается нападать?» — спросил я. Офицер молчал. Ему был явно неприятен этот разговор. Наш автомобиль остановился, шла демонстрация. Люди несли плакаты, на них было написано: «Янки, убирайтесь домой! Не хотим американских баз в Англии! За мир и всеобщее разоружение!» «Ого, да я, оказывается, не один так думаю. Еще остался в Англии разум, значит, не все потеряно. Верно, недалеко время, когда моя страна сбросит с себя эту мглу нелепого страха и плохо замаскированных воинственных устремлений. Мне очень захотелось заглянуть еще на 2-3 десятилетия вперед. И я с тревогой думал, удастся ли мне вернуть машину времени, цела ли она». Когда мы приехали на американскую базу, события развивались так. Мы прошли в кабинет полковника. Машина стояла все там же. Около нее хлопотало несколько человек. И, конечно, Смит-Смит. «Они никак не могут понять, что это за штука», — сказал полковник, кивнув на людей у машины. «Он обещал все рассказать», — ответил английский офицер. Я подошел к машине и быстро сел на седло. «Тут дело нечисто», — вскричал Смит-Смит. Он бросился ко мне, вскочил на машину и попытался стащить меня с нее. Но было уже поздно. Я нажал рычаг, и мы отправились в путь. Вести такого типа, как Смит-Смит, в будущее было, конечно, невозможно. Поэтому я направил машину в прошлое, в наш сегодняшний день. Смит-Смит ужасно кричал и не давал мне управлять машиной. Он хватал меня за горло, грозил револьвером, я едва не проскочил свое время. С большим трудом удалось остановить машину. Остальное вы знаете. Путешественник замолчал, молчали и мы. Первым пришел в себя редактор. «Вы очень здорово нас мистифицируете», — сказал он, потягиваясь. «Вы хорошо все придумали. Воспользовались появлением этого сумасшедшего Смит-Смита. Вам бы романы писать. Я только не понимаю, зачем все это? Кто может поверить во все эти глупости с американскими войсками в Англии? Шпионажем? Вы уже разыграли нас в прошлый четверг с морлоками». «В прошлый раз у меня не было доказательств, а теперь есть живой свидетель», — устало возразил путешественник. «Вам надо отдохнуть», — сказал доктор, взяв его за руку. «Если бы не было в моей машине Смит-Смита», — упрямо продолжал путешественник, — «я и сам бы подумал, что это всего лишь страшный сон. Но вот», — и он поднял раненую руку. «Вам надо отдохнуть», — повторил доктор. «Да, уже поздно», — сказал психолог. «Мы разошлись. На другой день я пошел снова к путешественнику, чтобы подробнее расспросить его, но он опять уехал в свое путешествие по векам и тысячелетиям, из которого, как вы уже знаете, не вернулся. Мне остается досказать немногое. Смит-Смит все-таки добился свидания с американским консулом. Не знаю, какой у них был разговор, но уходя, консул сказал: «Держите его покрепче, это сумасшедший. Он может испортить наши отношения с Англией». Конец рассказа. Текст читал комиссар.